А между тем, вброшенная мною идея о поездке в Китай заставила купца изрядно пошевелить мозгами. Он вообще-то по жизни и так был несколько склонен к авантюризму. Но не до такой же степени. А с другой стороны, перспективы открывались очень даже интересные. Вот что ни говори, а талант к развитию бизнеса — это, наверное, врожденное. Я тоже, в принципе, не совсем только что с пальмы слез. Но чтобы настолько хитрые навороты устраивать, этому мне еще всю жизнь учиться надобно. Короче, Добрынин заручился поддержкой нескольких, правда, не столь успешных в деле, как он, но тоже вполне себе небедных сотоварищей. И с их помощью ухитрился выстроить надежную цепочку доставки товара прямо от китайской границы. Попутно он так ловко и запутанно обставил их отношения, что его компаньоны получали твердый, ни от чего не зависящий процент от стоимости сделки. Стоимости товара, который поступал на границу. А вот за сколько его здесь продаст сам Добрынин, это уже никого не волновало. Прошел груз через конкретную точку без задержек и излишних приключений, тот, кто отвечает за этот этап, получает деньги сразу же. И ему 33 раза начхать, что будет с этим товаром дальше. Он свою часть сделки исполнил. А вот когда товар прибывает в Питер, весь навар получает уже мой компаньон. Что-то похожее в мое время устраивала американская мафия. Правда, они далеко не чай так возили. Но, надеюсь, до этого у нас тут дело не дойдет. Выпивки в России и своей предостаточно, а без наркоты мы уж как-нибудь проживем. Но имелась тут загвоздка. Если караван не дойдет до Питера, все убытки ложатся на плечи Ивана Федоровича, и сумма тут будет весьма немаленькая. А вот тут уже начинается моя работа. Собственно говоря, она начинается еще в Китае. Но требует моего обязательного присутствия и у нас уже позже. Почему? Да потому что я не верю в честность и порядочность всех и каждого. Таким уж уродился. Не сомневаюсь, что среди тех, с кем договорился Добрынин, большинство народов вполне порядочные люди. Но какая-то подлюка там, скорее всего, все же отыщется. Особенно, когда узнают, сколько он на этой поставке заработал. А ведь узнают, и к бабке не ходи. Почти сразу же они станут искать возможность от этого большого пирога чуток отгрызть. И найдут. Или я плохо знаю нравы подобной публики. А раз так, нужна силовая поддержка. Полицию я отмел сразу же. Для них мои предположения звучали бы пустым звуком. «Нету тела — нету дела». Этот лозунг вовсе не был продуктом перестройки. «Убьют, а в нашем случае ограбят, тогда и приходите. И ничего тут не изменить». В принципе, я что-то похожее и предполагал. Ну, вот такой вот я человек недоверчивый. Не верю в светлое, разумное и вечное. И заранее на эту тему думал. Правда, чего греха таить, настолько быстрого развития событий все же не ожидал. И вот теперь встал вопрос. Короче, надо свою банду создавать. Не для того, чтобы прохожих и проезжих грабить, нет. А для негласной охраны наших караванов. Как только первый из них благополучно дойдет до Питера, а он, скорее всего, дойдет, ибо попросту никто этого не ожидает и подготовить засаду попросту не успеет, то сразу у очень многих, кто был в курсе дела, возникнет легкое чувство досады. Это ж какой куш из-под носа уплыл. И уже второй-третий груз будет ожидать какое-нибудь недоразумение, а то и вовсе он куда-нибудь пропадет. Изначально я планировал нанять казаков. Парни грамотные, ходить-бродить по лесу их учить не надобно, а голову любому татю они открутят с превеликим удовольствием. И в самом деле, равнять потомственного казака с лесным разбойником — ну, попросту же смешно. Но поспешил купец. А раз так, то ехать в Китай мне предстоит уже очень скоро, не успею я с казаками договориться. Что делать? Да есть тут у меня один вариант. Вот что, любезный. Останавливаю я разбитного парня-официанта. Здесь его именуют странным названием «половой». Вопросец у меня имеется. «Чего изволите, господин?» — наклоняет он голову в вежливом полупоклоне. «Нужен мне тут у вас один человек. Ибрагимом звать. Он, бают, тут у вас частенько появляется. Ибрашка-то? Как же бывает. Парень оглядывает зал. Токмо сейчас его еще нет. Не вижу. А скоро будет? Дык, кто ж его ведает? В этот вечер он так и не появился. Не пришел и в следующий. А вот на третий день, стоило мне только появиться в дверях трактира, меня заметил давешний половой. Издали кивнул, как старому знакомому, и торопливо заспешил, еще издали указывая куда-то в угол. Вот он, и брашка-то появился. Получив от щедрот двугривенный, он куда-то ловко его спрятал и провел меня к свободному столу. «Сей минут, ваш сясь!» «Ты хотел меня видеть?» Опускается напротив меня на стул здоровенный, до самых почти глаз заросший черной бородой мужик. Без черкески, но в каком-то горском одеянии. По-моему, это называется бешмет. «Да, хотел». «Увидел». «Кто ты?» «Я тебя не знаю». «Я тоже. Мне нужен Махмуд». Горец пожимает плечами. «Какой именно?» «Я знаю пятерых, и все они сейчас далеко отсюда». «Насколько далеко?» «Ну, чешет он где-то в бороде. За неделю, может быть, ты и сможешь добраться». Протягиваю руку и ставлю на стол грубо вырезанную из дерева фигурку. Не животное. Коран запрещает изображать живых существ. Хотя осетины вроде бы христиане, и их это не касается. По-моему, что-то похожее у армян называется хачкар, надгробный камень. Но это у армян. А как называют такие вот штучки в Осетии? Ибрагим осторожно берет фигурку в руки, вертит ее, подносит к глазам. «Откуда это у тебя?» «Махмуд дал. Сказал, приди в трактир Хромова и найди там Ибрагима. Покажи ему это, и он устроит нам встречу». «Интересно», — ставит он фигурку на стол. «Это действительно старая вещь. Странно, что она у тебя оказалась. Может быть, ее и в самом деле дал тебе Махмуд. А может быть, ты ее купил или нашел? Извини, но я не знаю того, кто тебе нужен». Он чуть наклоняет голову и встает. «Прощай». Делает шаг и оборачивается. «Хочешь, я ее у тебя куплю? Дам 5 рублей. Соглашайся». 5 рублей за потертую деревяшку? С чего бы это такая щедрость? «Спасибо, но деньги у меня есть. Поставлю ее на стол. Пусть напоминает мне кое о чем». «Как хочешь», — пожимает он плечами и уходит. «Так, с горцами не прокатило. Будем искать казаков». Однако я несколько поторопился, недооценил прирожденную хитрость Махмуда. Он пришел ко мне сам. Ночью кто-то тихо поскребся у входной двери. Взведя курок у револьвера, прижимаюсь сбоку от нее. Стену не прострелит. «Кто там?» «Это я, Махмуд». Голос знакомый. Сильно сомневаюсь в том, что неведомые кровники стали бы тащить его сюда, чтобы таким макаром войти ко мне без шума. В конце концов, им нужен-то не я, а он. Щелкнул замок. «Проходи. К столу садись, только я свет зажигать не стану, мало ли кто может смотреть на мои окна сейчас». «На улице меня ждут», — кивает бывший дворник. «Я тоже не один сюда пришел». «Ты хотел меня видеть, зачем?» Кратко поясняю ему свою идею. «Заметь, никто вас за это разыскивать не станет. С точки зрения полиции, вы ничего плохого не делаете». Собеседник только усмехается, давая тем самым понять, что он про эту самую полицию думает. «К нам в горы они не придут. До гор еще как-то добраться надо. А тут есть шанс, что если у кого-то есть, ну, скажем так, проступки перед властью, то таким образом можно будет заработать себе прощение. И еще. Этот аргумент, с моей точки зрения, должен был стать самым веским. Смотри, у тебя есть кровники, так? И это люди достаточно серьезные. Я знаю, что в иных ущельях по князю на каждую версту. Но не все же там князья одинаковы. Есть и вполне себе серьезные дядьки. Они и здесь влияние немалое имеют. Мое предложение было следующим. Сколько ты еще можешь от них скрываться? Год? Два? Рано или поздно, а они тебя найдут. Я раньше его убью, — стискивает рукоятку кинжала Махмуд. Если успеешь. А теперь представь, если вокруг тебя будет с полсотни таких же джигитов, тех, кого ищут кровные враги. Ты поможешь им, а они, в свою очередь, прикроют спину уже тебе. Создать отряд из тех, кого ищут по законам кровной мести? До такого, по-моему, даже никто из киношников моего времени не додумался. И в самом деле попробуй тронь хоть кого-нибудь из них. В полсотни стволов изрешетят. Своеобразная круговая порука. Ты жив до тех пор, пока тебя прикрывают такие же, как и ты сам. Что-то я слабо себе представляю того, кто решит с такого отряда свалить. «Власти не разрешат», — неуверенно бурчит Горец. «Это в Сибири-то. Там, чтобы полицейского увидеть, дней 5 ехать надобно». «А еще есть деньги, которые все любят. Но об этом я пока говорить воздержусь. Будет нужная бумага. Оттуда», — тычу я пальцем вверх, «никакой полицмейстер, супротив ветра, ссать не станет». «Надо подумать», — уже не так горячо возражает собеседник. «Поговорить. Попроси встречи с генералом Кундуховым. Он умный человек. Подскажет? Я не думаю, что его управляющий помогает тебе без его ведома. Он наш родственник, хотя и дальний. И он станет обманывать генерала? Вот уж не думаю». На самом деле я практически ничего об этом генерале и не знаю. Так, отрывочные сведения. Из разряда «одна бабка болтнула». Но и этого хватает, чтобы понять, дядя серьезный и очень уважаемый. А если еще и он данную идею поддержит? Генерал идею поддержал. Да еще как! Уже через 3 дня ко мне в гости явился его порученец и пригласил на приватный разговор. Понятное дело, что я разговаривал не с самим генералом. Его в Питере не было. Но, несмотря на это, разговор получился очень даже интересным. «Ваше предложение может помочь положить конец длительным и весьма прискорбным кровопролитиям», — начал немолодой седоватый Горец. «Здесь есть здравое зерно». «Ну, кто бы спорил». Разговор был долгим и весьма обстоятельным. И имел, кстати говоря, любопытное продолжение. Мы общались уже почти неделю, практически ежедневно, и очень многие вещи смогли оговорить. В принципе, идея моя нашла совершенно неожиданную поддержку, в том числе и с той стороны, о существовании которой я уже успел прочно позабыть. А случилось все так. С утра навещаю Добрынина. Он еще загодя прислал мне просьбу о встрече. Не дома, ясен пень, а в очередном трактире. Поговорили мы, еще разок все туда-сюда прикинули. Вроде бы получается. Понимаю купца, он волнуется. Немалые деньги в это вложены. Если выгорит дело, он на коне, и сам черт ему не брат. А вот если прогорит... Ну, из первой-то гильдии его не попрут, но вес он потеряет. И тотчас же найдутся всякие там доброжелатели. Это помочь у нас. Каждый 3 раза подумает, а вот ножку подставить уставшему или падающего подтолкнуть — это завсегда и с превеликим удовольствием. Есть у нас тут такие, деятели. Слава богу, что сейчас их не слишком много. Все ж не мое время-то. Ладно, успокоился купец. Даже повеселел. И распрощались мы вполне по-дружески и тепло. Как и договорились, он сейчас покидает трактир первым, а я — малость погодя. Не надобно, чтобы нас видели выходящими вместе. «Вы позволите?» «Опаньки! Господин капитан Марков? Собственной персоной?» «Прошу присесть, господин капитан. Приподнимаюсь я ему навстречу». Он невозмутимо отодвигает стул, присаживается. «А вы гораздо лучше говорите по-русски, нежели в первую нашу встречу, господин лейтенант». «Практика, сэр», — развожу я руками. «Каждый день встречаюсь с разными людьми, и никто из них по-английски не говорит». «Мундира вы тоже не носите». «Как это правильно сказать? Отставка, да? Мундир не есть нужен». «Перестаньте, Пьер», — морщится гость. «Мы внимательно за вами следим с некоторого времени». «А вот тут, милок, ты откровенно свистишь. Уж чего-чего, а наружку-то я заметил бы в раз. Нет тут у вас настолько квалифицированных специалистов». «Как я есть понимать, господин капитан, это наблюдение ни к чему не привело. Unlawful. Противозаконных деяний я не совершить, и вы напрасно терять время». «Да?» — с интересом смотрит на меня собеседник. «Организация вооруженного отряда для противодействия бандит имеет соответствующую оценку в уложении о наказаниях, и вы можете мне на нее указать?» Марков смеется. «А вы непросты, господин лейтенант. Не стряпчем в суде случаем ранее трудились. Я имел дело с конторой Пинкертона, господин капитан». А вот тут он смеяться перестал. «Похоже на правду», — сухо замечает он. «Можете проверить. Я не настолько интересуюсь разницей в американской и русской тюрьма, чтобы изучать это лично. Ничья». Я бы даже сказал, что преимущество осталось за мной. Но не станем пока спешить. Напугать меня Марков не смог, его аргументы были разбиты молниеносно, но козыри у него точно есть. «А ведь вас могут выслать из страны», — предъявляет он один из них. «Для этого никакого суда не требуется, вполне достаточно и соответствующего предписания нужной инстанции». «Могут. И я даже не стану оспаривать это решение в суд». «Вас это не страшит?» «Нисколько. Я легко мочь устроить свою жизнь в любое место. Вы иметь возможность это проверять. А что в данном... в этот случай выигрывает ваше ведомство?» «Не понял вас», — удивленно приподнимает бровь капитан. «Вы имеете в виду армию?» «Господин капитан, укоризненно сжимаю я губы. В наш первый день знакомств у Добрынина. Так вот, я представился вам есть по форме. Звание, должность и какой полк. От вас же я услышал только звание. А ведь так в России не есть принято. Я узнавал. Вы не есть корпус жандарм. Они имеют другой мундир. Значит, вы не есть обычный пехотный офицер, так?» Марков усмехается и наливает себе рюмку водки. «Хотите?» «Буду есть благодарен». «Бросьте, Пьер. Не коверкайте язык, не нужно. Вы правильно поняли. Я не обычный пехотный офицер. Вы точно это заметили. Так ведь и вы не просто офицер рейнджеров, я прав?» «Так. Но я не есть шпион американского правительства, если вас это беспокоит». «Вот уж этого-то я и не думаю. Что тут может делать американский шпион? Ваш посол всегда может прямо спросить, и ему ответят». «Да, были же времена. Чего тут делать американскому шпиону? В это время, пожалуй, что действительно и нечего. Я не всегда был рейнджер. Работа была всякая. Вы когда-нибудь пробовали организовать роту из вчерашних скваттеров, охотников, бывших бандитов и поселенцев? А эти так и вообще никого там у себя в полях не признают за старшего. И из всех надо сделать не просто солдат, а самых отчаянных солдат, рейнджеров. То есть, если я правильно вас понял, для охотников вы должны быть таким же, как и охотник, а для бандитов еще более страшным, чем они? Надеюсь, землю пахать, как поселенцу, вам не приходилось?» — вопросительно приподнимает бровь Марков. «Это нет. Обошлось. Я их иначе убедил». «Как же? Просто побил? Сразу троих, самых крепких. На этом все и закончилось». Капитан снова наливает водки. «Отчего-то я вам верю». Он поясняет свою позицию. «Как оказалось, впрочем, я давно это подозревал, что некоторые мои поступки и деяния привлекли самое пристальное внимание соответствующего управления Генерального штаба Российской империи. Ну, не стоит обольщаться. Лично начальник генштаба моей персоной, разумеется, не заинтересовался. Не того я полета птица». Но там и без него хватало людей умных. Вот они-то и заметили некоторое нетипичное поведение отдельных лиц. Для начала просто взяли это на карандаш и продолжили наблюдать. Сами понимаете, Пьер, если бы в ваших действиях обнаружились бы хоть какие-то признаки угрозы нам... Простите? Интересам Российской империи. Это понятно? Интересы отдельных персон, пусть даже и достаточно богатых и высокопоставленных, не могут и не должны противоречить интересам государства. Все же, что может послужить им, нами приветствуется. До определенного, разумеется, предела. И где же положен этот предел? Пока вы его не переступили. Более того, ваша инициатива о формировании отряда из горцев признана интересной и заслуживающей всяческого внимания. Мы находим вполне разумным такой выход из сложившейся ситуации. Бесконечное кровопролитие отнюдь не в наших интересах. Так что тех, кто согласен принять участие в подобном мероприятии, вы вполне можете обнадежить и на этот счет. Мы приложим все усилия для урегулирования их дальнейшей судьбы. Вам не станут чинить на этом пути никаких препятствий. Более того, в известной степени вы можете даже рассчитывать на некоторое понимание со стороны официальных лиц. Иными словами, вам не станут мешать. Соответствующие указания будут доведены до сведения начальствующих лиц на местах ваших предполагаемых действий. Но, не более того, официального участия в ваших предприятиях государственные служащие не принимают и принимать не станут. Все это — лишь частная инициатива отдельных верноподданных империй. А какова же тогда моя роль? Ведь я не российский подданный. Гражданства России у меня нет. В рамках своей компетенции вы можете оказывать соответствующие услуги господину Добрынину. Принимать участие в руководстве этой вашей, скажем так, дружиной. Только ли ему? Капитан с интересом на меня смотрит. Интересный вопрос. Пока я не готов на него отвечать. Но я готов передать эти соображения своему руководству. Меня это вполне устроит. Разумеется, если в своей деятельности вы столкнетесь с чем-то, что не имеет понятного и логичного объяснения, то я должен буду информировать вас. И только меня. Иные официальные лица вас попросту не поймут, и никакого разговора не последует. Интересно получается. Вот так вот, ни копейки денег не положив, наш дом подаркой изящно меня вербанул. А как еще прикажете это называть? Даже и из Пекина, например? Я должен буду бросить там все и срочно ехать сюда? Как вы себе представлять такой урон для бизнеса? Мы подумаем над этим. Понятное дело, что купцу я об этом ничего не сообщал. Смысл? Только переживания ему добавлять. А вот капитан на прощание предоставил мне весьма интересный такой списочек. Тех самых кровников, что, по его сведениям, сейчас пробовали пересидеть плохие для себя времена в Петербурге и его окрестностях. И, к моему немалому удивлению, таковых в нем оказалось изрядное число. Чем уж их так Питер-то манил? Иных, что ли, городов в России нет? Так что на следующей нашей встрече я Махмуда озадачил всерьез. Положил перед ним эту самую бумагу и устно пояснил ее содержимое, ибо читать бывший дворник не умел. Он только крякнул, совершенно по-деревенски, да в затылке почесал. Нахватался тут нехарактерных для горца привычек. «Если все они согласятся...» «А у них есть другой выход?» «Да, я помню, что по вашим обычаям примирение родов вполне возможно, но...» «Это тоже не так уж и просто делается». Тут надо, чтобы и старейшины договорились, да и время должно пройти много. А тут есть еще и обещание помощи оттуда, тычу я пальцем в потолок. Махмуд недоверчиво смотрит наверх. Такие обещания легко даются. Что нужно сделать, чтобы твои соплеменники в это поверили? Визита их всех в Генеральный штаб Российской империи, как ты понимаешь, я организовать не могу. Всех и не надо. А вот поговорить с кем-то, кто может это самое сказать уже от лица начальства. Как ни странно, но Марков с идеей организовать встречу с горцами неожиданно согласился. Более того, и со стороны генерала Кундухова в скорости пришло послание, в котором и он данную идею горячо поддержал. М-да, чувствую себя полным лопухом. Генерал, он, как выяснилось, давно в Турции живет. И тоже, кстати, там генеральский чин получил, уже от турок. Но у нас к нему уважение неприкрытое, да и собственность его в России никто не тронул. То есть предателем его не считают? Судя по всему, нет. И ни хрена-то я в политике не понимаю. За встречу с начальством капитана долго распространяться не стану. Если коротко, то встретил нас солидный такой дядя с генеральскими эполетами. Мне его фамилия ничего вообще не говорила. Но вот горцы так напряглись, что от них, наверное, прикуривать можно было бы. Видать, мужик был серьезный и суровый, хорошо знакомый многим из присутствующих. Сам же Марков тихо заныкался где-то в глубине комнаты и в разговор вообще не встревал. На встречу со мною вместе прибыло 6 горцев, из которых я только Махмуда и знал. Все прочие были мне незнакомы, и их имена, вполне возможно, что очень даже и известные, лично мне ничего вообще не говорили. В глубине души я уже смирился с тем, что меня тактично отодвинут в сторону, и руководить всем этим мероприятием станет какой-нибудь отставной, ну уж капитан-то как минимум. Понятно, что не Марков, иначе бы он так не шифровался бы. Но, к моему удивлению, генерал, заканчивая беседу, кивнул в мою сторону. «А по всем прочим вопросам обращайтесь к своему командиру». «Пардон, а по каким?» Внимательнее надо было прислушиваться к тому, что он там им говорил. Но, сделав морду ящиком, я только вытянулся и каблуками прищелкнул. Любому генералу такое вот отношение к его словам со стороны подчиненных, пусть даже и номинально подчиненных, всегда приятно. Так что не станем конфликтовать на пустом месте. Раз уж тут так принято, свое уважительное отношение к генералам высказывать именно подобным образом. Положение спас Марков. Внезапно возникнув около нас, он вежливо тронул меня за локоть. «С вашего позволения, князь», — обратился он к одному из горцев, — «я на некоторое время украду у вас лейтенанта». А вот тут у них у всех на лицах появилось некоторое недоумение. Похоже, что этого обстоятельства никто из горцев и не предполагал. Да, меня считали доверенным лицом питерского купечества. Мои предполагаемые связи с генералитетом тоже получили подтверждение, да еще какое. Но вот офицерского звания никто услышать, похоже, и не ожидал. Кстати, и я не ожидал, что кто-то из этих бородачей вдруг носит княжеский титул. Ну, понятно, что горский князь и какой-нибудь князь из старой фамилии — это два совершенно разных дворянина. Но все же. «Удивлены?» — спрашивает капитан, усаживаясь в кресло около стола в соседней комнате и делая приглашающий жест в мою сторону. Мол, садитесь, господин лейтенант. «Некоторым образом озадачен есть. Я полагать, что командир отряда будет назначен вами». «Ну, так его и назначили», — пожимает плечами Марков. «Что тут непонятного? Мы ж тут не банду чай собираем. Всякий вооруженный отряд, назначенного свыше командира не имеющий, суть банды является». «Не стану спорить». «Но почему я?» «Ваша идея — вам сей груз и тащить». «Хм, прямо как в мое время. Сам придумал, сам и выполняй. С тебя же и спросим, ежели все криво пойдет». «Но каким, прошу прощения, образом мне тогда и поручение Добрынина исполнять? Обучение, отряд, поддержка, порядок. Время требует много. Князь Гореев имеет опыт службы в армии. Он вполне может замещать вас на время вынужденной отлучки». «Ага, ну раз он князь, то уж точно не каким-нибудь там вахмистром служил. Наверняка офицер. Будет хохма, если он по званию старше меня». Высказываю свои соображения капитану. Он внимательно меня выслушивает и кивает. «Да, ваш вопрос весьма актуален. Что ж, попробуем разобраться. Вы ведь командовали ротой в американской армии?» «Да». «Это были отборные солдаты особой выучки?» «Так можно сказать». «У вас имелся в подчинении офицер или несколько офицеров?» «Так. Лейтенант Мейерс был моим заместителем. Хороший боец, умелый и опыт есть имел». «Рота. Сколько солдат?» 168. Марков подводит итог. «То есть вы занимали должность, соответствующую званию Есаула в казачьих войсках или ротмистра в российской кавалерии, и имели в подчинении другого офицера, пусть и того же звания. Таким образом, князь Гореев стоит ниже вас по последней занимаемой должности. так как звание лейтенанта, в вашем конкретном случае, не равно аналогичному званию в армии российской. Я имел бы честь быть вам весьма признателен, если бы вы сами сообщили это князю. Вы можете это сделать правильно. Я не есть хотеть как-то оскорбить его». «Вот уж не переживайте», — смеется капитан. «Вполне было бы достаточно и слов генерала. Но вы правы. Так будет лучше». Что уж он там горцам растолковал, бог весть. Но сложившееся положение вещей они восприняли спокойно, и никаких поползновений как-то поменять данный порядок я не заметил. А уж как работа пошла! Вся наша сотня фактически состояла из 65 человек. Тут были все, кого удалось сыскать в городе. Правда, Махмуд пообещал скорого пополнения, но когда оно еще будет? Оружие, кстати говоря, имелось практически у всех. Ну, всякие там шашки-кинжалы, об этом можно было бы и не упоминать. Я скорее бы удивился отсутствию у кого-нибудь из них штанов или обуви. Почти у всех имелись пистолеты, а у половины — еще и ружья. А вот тут имелся просто дичайший разнобой. От дедовских еще, наверное, дульнозарядных кремневок до вполне себе современных винтовок. Пришлось вводить некое однообразие, на почве чего и произошло первое взаимонепонимание с моим заместителем, с князем Гореевым. «Они все хорошо стреляют и из привычного им оружия. И спорить не стану. Но насколько быстро они из него стреляют?» Тут князю сказать нечего, и он сразу же выдвигает другой довод. «Это оружие их благородных предков. И пренебречь им? Для горца, чтящего своих дедов и отцов, это немыслимо. Скажу уж сразу, дорого новое оружие покупать. Когда кого-то из них станут хоронить, от того, что противник успел выстрелить быстрее, вы сами, князь, повезете его тело к семье и объясните им, как так вышло, что подлый разбойник стрелял чаще».